Я могу понять, что вы довольны или именно в ваших интересах. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Полищук Алексей Сергеевич. Звонок поступает вам из банка Тинькофф. Звоним вам, Любовь Александровна, по факту нарушения вами условий договора. Подскажите, пожалуйста, Любовь Александровна, почему оплату минимальных платежей не производит? Ну, я же уже пояснила все. Я понимаю, Любовь Александровна, детальная обработка вашей именно ситуации поможет лучше разобраться в вашем кредитном деле, а также идентифицировать вас как клиента. Мне не нужно помогать. Я вашему сотруднику уже все пояснила. Угу. Вы, Любовь Александровна, я так понимаю, не согласны с какими-то действиями банка, верно понимаю? Совершенно верно. А с какими именно? Я в письме все указала. Письмо пошло в Москву. Угу. Вы написали письмо по Почте России, отправили? Да. А в рамках разговора можете объяснить, пожалуйста? Для чего? В письме все указано. Того, чтобы мы нашли, для того, чтобы, Любовь Александровна, пока будет идти письмо, банк вам начисление не приостановит. Меня это... ухудшает. Мое положение это не усугубит. Угу. А, Любовь Александровна, я просто видел информацию, что вы в нашем банке пятый месяц обслуживаетесь. Угу. И что? С какими вы условиями обслуживания не согласны? Ну, я же сказала, что в письме все указано. Я понял, что в письме все указано. В рамках разговора вы можете, пожалуйста, сообщить ситуацию? Ну, я не вижу в этом смысла повторять одно и то же по телефону. Любовь Александровна, а в чем вы видите смысл? Подскажите, пожалуйста. Том, я сказала что вашему сотруднику, что я воспользовалась продуктом вашего банка, он меня не устроил, поэтому в одностороннем порядке я прекратила перечисление денежных средств. Он вас не устроил, когда там деньги закончились? Нет. А по какой причине тогда не устроил? Ну, не устроил меня этот продукт. Любовь Александровна, а подскажите, пожалуйста, тогда, на каком основании вы решили, что у вас есть такая возможность в одностороннем порядке отказаться от выплат по вашим кредитным обязательствам? Есть у меня такая возможность. Закон мне дает такую возможность. Я воспользовалась ей. Назовите, пожалуйста, закон. А мы сейчас в рамках судебного заседания это обсуждаем? Нет, Любовь Александровна, вы же ссылаетесь на закон, когда говорите. Да, я могу ссылаться на закон и совсем не обязана вам объяснять и рассказывать статьи, на которые я ссылаюсь. Законы это позволяют. То есть вы считаете, что это позволяет вам не оплачивать свои обязательства, верно? Да. Я же вам сказала, причины своей неоплаты я указала письменно. Банк получит эти причины. Угу. Любовь Александровна, вы понимаете, что если мы с вами не урегулируем данный вопрос в рамках нашего с вами разговора, в дальнейшем, когда с вами сотрудники будут связываться, то действия банка, направленные на возврат просроченной задолженности, вашим отношения будут продолжаться, и банк будет вправе обратиться в суд. Вот это отлично. Я вашему сотруднику прошлому пояснила, что как раз-таки это будет очень хороший вариант, если ваш банк обратится в суд. Но только с исковым заявлением, не судебным приказом. Я его сразу отменю. Я хочу состязательный процесс. Любовь Александровна, вот смотрите, вот если чисто логически подумать, вы 5 месяцев обслуживаетесь в банке, и после второго месяца обслуживания вы говорите, что вам это не подходит. Ну, правильно, я воспользовалась услугой, сразу увидела недостатки и перестала ей пользоваться, это же логично. Так, а подскажите, Любовь Александровна, если вы видите недостатки, сообщите, пожалуйста, нам, чтобы мы могли бы их оптимизировать. Вы их не оптимизируете. Я в письме запросила документы, финансовые в том числе, которые помогут мне разобраться в этих недостатках. Какие-то неправомерные действия вы в свой адрес уличили? Просто мне нужны финансовые документы. Насчет правомерности я не могу это обсуждать. Я же не какой-то орган надзорной власти, чтобы выискивать неправомерность вашего банка. Так вы же с чем-то точно не согласны, Любовь Александровна? Да, вот с этим несогласием я... Это несогласие я высказала в письме. Я понял вас, Любовь Александровна. Письмо обязательно дойдет. Да. Но тем не менее, по вашему тарифному плану начисления банк не приостановит, даже когда письмо поступит. Ну, я это оно понимаю. Под обработку. Пусть начисляет. Если у нас пусть будет начисляет. Состязательный процесс в суде, то суд будет сам рассчитывать правомерность начисления штрафов и пеней. А почему у нас должен быть состязательный процесс? Вы мне сказали, что банк будет продолжать обращаться в суд. Да, и вправе, конечно же, это его законное право обратиться в суд для того, чтобы попытаться вернуть свои деньги обратно. Это вполне логично и закономерно. И вот, собственно, состязательный процесс мне и нужен для того, чтобы решить вот эту свою проблему. Так, Любовь Александровна, вам необходимо просто обращение банка в суд, потому что это в ваших личных интересах? Да, и в моих в том числе, и в интересах банка, и в моих. Нет, я сейчас не про тот процесс, о котором вы говорите, состязательный между вами и банком. В принципе, вам это выгодно? Да, мне это выгоднее будет, чем решать вот по телефону. Нет, я не понял, Любовь Александровна. Выгоднее не в отношении с банком, а в других ваших каких-то личных нуждах. Поподробнее, я что-то сейчас тут не поняла. Ну, смотрите, Любовь Александровна, вы говорите, вам было бы удобно, чтобы состоялся состязательный процесс. Да? Ну, да. То есть вы от оплаты, в принципе, это сейчас не отказываетесь? Вы готовы производить оплату? Да, я от оплаты только... не отказываюсь, но только после суда. После рассмотрения всех финансовых документов, выписок по счетам. Только так в я вам этом сейчас, случае. Поэтому, Любовь Александровна, и спрашиваю. Если мы с вами можем сделать это в рамках нашего с вами разговора, почему бы этого не сделать? Нет, в рамках разговора финансовые вопросы не решаются. Какого характера финансовые вопросы мы собираемся решать, Любовь Александровна? Как это? Ну, смотрите, молодой человек, Любовь Александровна. Вот мысли да, у вас... Да. Я просто ну, честно, я даже Любовь не могу характеризовать. Я вам вот четко говорю, что мне нужен состязательный да нет, процесс. Не четко. Я очень четко изъясняюсь, в отличие от вас. Так. Я говорю о том, что слушай, финансовые вот вопросы я хочу решить с банком в суде. Не по телефону. Вы мне говорите, давайте решим по телефону. Для меня телефонные разговоры смысла не имеют. Тем более вы мне звоните с мобильного номера. Как сотрудника банка, я вас идентифицировать не могу. Предложение ваше я рассматривать тоже не могу по телефону. Так я вам пока ничего не предлагал. Это на тот случай, если начнете предлагать. Просто, Любовь Александровна, вы говорите, что характер трудности написали в письме. Решать будете вопрос через суд. Да. Но ну, я сначала решили, посмотрю, что ответит мне банк. Если мы, может быть, мы с банком и письменно договоримся до суда. Но начисления от этого не прекратятся, Любовь Александровна. Почему же по телефону этот вопрос? Вот если начисления мне покажутся какими-то незаконными, тогда все-таки будем ждать суда. Все-таки, значит, не согласны с начислениями, которые банк производит сейчас? Конечно. Не согласны с ними? Да, и с начислениями в том числе. Понял вас. Любовь Александровна, вы обращались за консультацией в банк? По телефону, наверное, нашей горячей линии. Откуда, куда, почему, зачем? Опять же, повторюсь, финансовые вопросы по телефону не решаются. Для того, чтобы решить вопрос финансовый, нужны документы. Как ваши сотрудники по телефону мне могут документы переслать? Так вы скажите, какие документы вам необходимы? Я запросила эти документы в письме. Я вас услышал, Любовь Александровна. Я вынужден поставить негативную информацию в вашем кредитном деле, зафиксировать. Что ж такого негативного? Вы отказываетесь от оплаты, Любовь Александровна. Вот мы же недавно это обсудили, пару минут назад, о том, что я не отказываюсь. Зачем вот вы сейчас служебный подлог совершаете? Любовь Александровна, я не совершаю служебный подлог. А как это называется? Если бы от оплаты не отказывались, вы бы оплачивали ваши минимальные платежи, установленные банком сроки. Я от оплаты не отказываюсь. Я сказала, что все будет выплачено. Ну тогда, только... Любовь Александровна, суде. Когда от вас ожидать оплату в 3100 рублей? Когда в суде встретимся с Тиньковым. Любовь Александровна, тогда и будете ожидать. Почему тогда вы так твердо уверены, что вопрос будет решен именно через суд? А где можно еще спорные вопросы решить, как не в суде? Так вы сейчас даже не предоставили никакой причины, чтобы вот этот спор возник. А почему? Я вам объяснила, что вы звоните с мобильного номера телефона. Как сотрудника банка я вас идентифицировать не могу. Почему вы считаете, что я какую-то свою конфиденциальную личную информацию по своим счетам буду рассказывать вам? Понял вас, Любовь Александровна. Смотрите, мой идентификационный номер 61660. Меня зовут Полищук Алексей Сергеевич. Угу. И что мне это дает? В соответствии со статьей 7 Федерального закона 230, который регулирует деятельность банка, направленного на возврат просроченной задолженности, банку разрешается использовать только абонентские номера, угу, выделенные на основании заключенного договора с операторами связи. Поэтому мы звоним именно с мобильного номера, потому что федеральный в вашем регионе не будет отображаться. Ну, это ваше законное право, но я этого номера проверить не могу. Его нет ни на сайте, ни в моем договоре. Я прекрасно поэтому понимаю. Я не могу проверить эту информацию. Прекрасно вас понимаю. По крайней мере, на данный момент в режиме также этого телефонного разговора. Угу. Любовь Александровна, я прекрасно понимаю, но тем не менее, вы вот я понимаю, что вы взрослый человек, здраво оцениваете ситуацию, но вы обслуживаетесь в банке 5 месяцев, 3 из которых находитесь в просроченной задолженности. Ну и к чему, когда вот к вам обращается к чему банк это вот прям колоссальная сотрудников? Информация? Ну, я вам объясняю, Любовь Александровна, когда к вам обращается сотрудник банка с целью урегулировать данную ситуацию, я вам пытаюсь объяснить, Любовь Александровна, когда к вам обращается банк с целью урегулировать данный вопрос, вы говорите о вещах, которые вы указали в письме, не предоставляя никакой информации, в принципе. Все, я суть поняла. Даю пояснение по этой сути. Опять же, повторяюсь, как сотрудника банка я вас идентифицировать не могу в режиме данного телефонного разговора. Поэтому свою информацию, какую-либо, я вам озвучивать не обязана. Если бы вы позвонили с телефона горячей линии, я бы поняла, что это звонить Тинькофф банк. Но вы звоните с мобильного номера телефона. Он у меня на телефоне не определен как Тинькофф. Эта мысль, по-моему, она простая. Я же повторила. Да, Любовь Александровна, да, конечно. Мы же с вами не видим друг друга. Ну, я, по крайней мере, вижу вашу фотографию. Подскажите, пожалуйста, какую информацию мне назвать по обслуживанию вашего счета в банке, чтобы вы поверили, что действительно я являюсь сотрудником банка? Чтобы мы с вами могли более детально обсудить этот вопрос. Какую бы вы информацию мне не называли, это не доказательство того, что вы сотрудник банка. У нас век цифровых технологий, любую информацию можно просто похитить. То есть по поводу даже оплаты данной кредитной карты, которую вы производили? Любую базу данных можно вскрыть, любую. Это даже школьник знает. Даже банковскую систему, верно? Конечно. То есть даже школьник может это сделать, или даже школьник знает? Может быть, одаренный школьник и может сделать. Школьник это знает, что у нас ввести цифровые технологии очень все небезопасно. Любые данные могут быть похищены. То есть даже если будем предоставлять информацию Любовь Александровна, чтобы подтвердить свое действительное принадлежность банку Тинькофф, вы этой информации не поверите. Я же вам объясняю, что если бы вы позвонили с телефона официального, который указан на сайте, я бы еще поверила, что мне звонят сотрудники банка. Я не исключаю возможность, что вы сотрудник, но я вас идентифицировать как сотрудника не могу. По той простой причине, что этот номер мобильный, он нигде не отображен. Я вам объяснил, Любовь Александровна, почему именно так происходит. Ну, а я вам дала свои пояснения. Я услышал вас, Любовь Александровна. Подскажите, по решению суда готовы будете оплатить всю сумму долга, верно понимаю? Конечно. Единовременным платежом? Ну, почему единовременным платежом? Как суд а решит? Почему не единовременно? Как суд решит? Может быть, даже единовременно. Как суд решит, так, так в принципе, и поступим. Я вас услышал, Любовь Александровна, тем не менее, оповещаю вас, что вынужден буду зафиксировать негативную информацию в вашем кредитном деле ну, по поводу исхода наших переговоров. Кредитор же может прослушать данный разговор. Ничего конечно, негативного конечно. С моей стороны озвучено но вы ведь, по поводу своей задолженности но вы ведь не было. Тех, поэтому вы ведь на тех условиях, не которые нужно, вам не дали. Не нужно манипулировать этими словами. Нужно, я не пытаюсь, Любовь Александровна, вами манипулировать. Мне вот кажется, что пытаетесь. Только вот непонятно, для чего вот эти вот все инсинуации, они, ну, на Любовь, никакого Любовь воздействия не окажут. Любовь Александровна, вот я понимаю, что мы, вы понимаете, да, что мы общаемся с вами в рамках 230-го федерального закона, который регулирует деятельность банка, да, направленного, собственно, на возврат просроченной задолженности. И действительно, у вас есть все законные основания говорить то, что вы говорите. Но, тем не менее, от оплаты вас это не освобождает, от обязательств вас это не освобождает. Если вы были... Одну секунду, Любовь Александровна. Одну секунду. То, что я говорю, Любовь это Александровна, не освобождает. Если вы не согласны с условиями, которые банк предоставляет, вы совершенно спокойно могли внести общую сумму вашей задолженности, которая у вас была образована на момент понимания, что эти условия вам не подходят, и расторгнуть договор с банком на предоставление вам данной услуги. Но тем не менее, этого вы ведь и не сделали. Я не буду почему озвучивать вы так вам не поступили? Свою стратегию или свои причины, почему я сделала так, а не иначе. У вас целая стратегия, как конечно, оплату не производить? Конечно, у меня целая стратегия, как вести себя с банком. Угу. А то, что вы говорите, это ваши личные ложные вот суждения. Видите, Любовь Александровна, у вас стратегия, а у банка по взаимоотношению с вами законодательство. Почему моя стратегия не может лежать на основе законодательства? Ну, я могу апеллировать статьями, ну, так и я могу. Условиями комплексного банковского обслуживания. Так я вас спросил, на основании чего вы от оплаты-то отказались? Я же вам сказала, мое законное право, закон мне позволяет это сделать, я этим так какой это закон? Какой это закон, Любовь Александровна? Можете хотя бы назвать цифры этого закона? А вам это для чего? Вы пойдете проверять статью? Я ну, обязательно это даст? Сделаю в личных целях. Ну, я а это личных сделаю целях? Обязательно в личных целях. А, это в целях. Личных целях. Ну, зачем я тогда буду тратить свое время, чтобы вас в личных целях образовывать? Я понял вас, Любовь Александровна. Эту в общем, фразу скажите я мне, ожидал. К чему столько воды? Мы к какому-нибудь консенсусу придем в этом разговоре? Или я буду дальше ну, мы приходим к тому время? Консенсусу, Любовь Александровна, что вы от оплаты отказываетесь. Те, кто еще от оплаты раз не вам сказала, что производят это ложь. Я вам сказала, что я не отказываюсь от оплаты, не нужно. Так вы же не производите ее. Делать ложных суждений. Вы же ее не производите, Любовь Александровна. Я объяснила. Внесите оплату, вот тогда вы от нее это вот отказываться знаете, не вы будете. Знаете, вот то, что вы мне звоните по мобильному номеру телефона, это не просто так. Вот вымогательством занимаетесь по телефону. Я вам обозначил, какую сумму банк от вас требует. Обозначил, какую сумму требует больше банк? 3100 рублей сумма вашего минимального платежа. Это, минимального платежа. А общая сумма сейчас совершенно на сегодняшний верно. Момент какая? Общая сумма вашей задолженности, Любовь Александровна, составляет 19 136 рублей 58 копеек. Сумма не окончательная. Угу. А вот еще такой вопрос на засыпку. А с чего вы решили, что это Любовь Александровна? Потому что мы разговариваем с Любовью Александровной по основному мобильному ее телефону. Угу. А вы меня как-нибудь верифицировали? Обязательно, Любовь Александровна. Конечно, вас верифицировали. Как вы это сделали? Вы спросили вы же у меня общаетесь. Дату рождения или узнали мои паспортные данные? Кодовое слово, может быть, у меня спросили? Почему вы нет, не поинтересовался сразу с места в карьер, так сказать? И прошлый вас сотрудник точно так же сделал. Кому вы разглашаете банковскую тайну? Вы знаете? О какой банковской тайне вы говорите? Вы конечно, мы разговариваем с Любовью Александровной. Вы только что мне сообщили о сумме долга человека. Так. Не убедившись а при какой этом, закон запрещает нам это делать? Закон о банках и банковской деятельности. Вы можете назвать, пожалуйста, номер закона? Закон о банках и банковской деятельности? Для чего вам это? Опять в личных целях? Я понял вас, Любовь Александровна. Я тоже прекрасно вас поняла. Вас услышал. Угу. В таком случае вынужден вас осведомить, что отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Поэтому действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться в вашем отношении, в ваших интересах оплатить долг и избежать негативных последствий. Продолжайте. Вам всего доброго, Любовь Александровна. А я вас предупреждаю о том, что у меня разговоры записываются, и все эти записи уйдут в ФССП и в Центробанк. Я вас понял. У нас тоже, Любовь Александровна, данные разговоры записываются. Ну, я-то в этом разговоре всего ничего доброго. Не нарушаю, в отличие от вас. А я что нарушил, Любовь Александровна? Вы разгласили банковскую тайну. Если до вас еще не дошло, это не Любовь Александровна. Так какую банковскую тайну я вам разгласил? Вы рассказали мне о том, сколько человек должен ваш банк. Это уже банковская тайна. Я вас услышал. Хорошо. В таком случае всего вам доброго. До свидания. И вам не хворать.